Глава третья. Движение на восток. Взятие Казани. Остатки монгольского царства. Войско Ивана. Взятие Казани. Последствия. Взятие Астрахани. Казаки. Крым и Ливония. Раздел первый. Остатки монгольского царства. Во время вступления Ивана на престол татарское иго было только тяжелым воспоминанием. Монгольское царство распалось на части. На восточной и южной границе еще существовали остатки Золотой Орды. В Казани, Астрахани, Крымских степях были еще почти независимые ханства или царства, простиравшиеся до границ Московского государства. Отливая к азиатским плоскогорьям, Монгольское море оставляло за собой как бы озера, все еще волнующиеся и принимающие иногда угрожающий характер. Но сила их все более и более ослабевает. Теперь ни одной пяди русской земли не оставалось во власти татар. Как сказано было раньше, наплыв их сюда не имел сокрушающей силы океана. Теперь начинается русская колонизация и завоевание. Русские с каждым годом, почти с каждым днем подвигаются все дальше и дальше вглубь громадного пространства, занятого финно-татарами. Медленно, но верно, московские государи расширяют свои владения, увеличивают сферу влияния. Прежде они были вассалами. Теперь же стали сюзеренами ханов. Казанский хан Сафа-Гирей сделался их данником. Однако в Крыму татары образовали новый центр своего господства. Здесь они создали более сильную политическую и военную организацию, основанную на старинных началах, и им удалось объединить под своей властью соседние ханства и порвать узы зависимости от Москвы. Сначала это было для Москвы только неприятностью, но скоро стало угрожающей опасностью. В 1539 году крымскому хану Саиб-Гирею удалось утвердить свое влияние в Казани и даже оставить там свой гарнизон. При его дворе появился русский беглец Симон Бельский, искавший там убежище или же привлеченный самим ханом. После этого Саиб-Гирей отправил московскому правительству послание, тон которого напоминал о прежнем татарском могуществе. «Я открыто иду против тебя, возьму твою землю, а если ты окажешь сопротивление, в моем государстве не будешь». Москва обещала не трогать Казани. Но хан этим не удовлетворился. Он требовал ежегодной дани, что было возвращением к прежнему позору. С 1539 до 1552 года шла непрерывная борьба с татарами. В Казани сторонники Сафа-Гирея, а потом его сына Утилиш-Гирея, восстали против московской партии, заменивший при помощи знаменитого в то время военными подвигами князя Булата ставленника Саиб-Гирея кандидатом Ивана Шахом Али или Шиг-Алеем. Но вскоре Саиб-Гирей с Бельским угрожал самой Москве. Турция дала ему военные подкрепления и снабдила ружьями и пушками. В Москве создалось такое положение, что в одно время даже обсуждался вопрос, должен ли молодой царь остаться в столице и принимать участие в ее защите. Только благодаря вмешательству митрополита Иоасафа победило мнение более мужественных людей. В подобных обстоятельствах даже взрослые предки Ивана старались скрыться куда-нибудь в безопасное место. Но по мнению Иоасафа, Москва теперь была чем-то большим, чем простая столица. Она стала митрополией, святым городом, где православная Русь хранила все, что было у нее лучшего. свою веру, святые мощи, свои надежды и гордость. Иван остался в Москве, и это заставило Саибгирея отступить. Он вообразил, что за этим царем Дитяти сплотилась сильная армия, могущая уничтожить его татар, которые далеко не напоминали сподвижников Батыя. Это были больше грабители, чем воины, любители легкой наживы. Придя в возраст, Иван сделал еще лучше. Два раза, в 1548 и 1549 году, предпринимал он безуспешные походы на Казань. Выступал он поздно осенью. Его застигала зима. Войско вязло в снегу. Пушки тонули в Волге. Служилые люди в спорах из-за первенства забывали свои обязанности. Два раза со слезами бессильного гнева Иван приказывал своему войску отступать, а крымцы и казанцы становились более дерзкими и опустошали лучшие московские области. Впрочем, во втором походе удалось достигнуть кое-каких результатов. Был основан на вражеской земле городок Свияжск, недалеко от Казани, при слиянии Свияги с Волгой. Скоро этот городок сделался центром притяжения для соседних племен – черемисов, чувашей, мордвы. И татары увидели, что это московское приобретение имеет такой характер, что с ним приходится серьезно считаться. Между тем это ханство разлагалось. 300 человек крымцев покинули Казань, оставив там своих жен и детей, произведя предварительно грабеж в городе. Казанцы были недовольны утилишем и выдали его Москве, но их мало удовлетворял и шик аллей, поэтому они просили русского царя назначить им правителя по своему выбору. Иван думал, что таким образом совершилась бескровная победа. В феврале 1552 года князь Семен Иванович Микулинский, назначенный наместником, подходил в сопровождении Адашева к Казани. Но благодаря интригам Шик-Алея с притворной покорностью удалившегося в Свияжск и подстрекательству агентов Саибгирея дело приняло неожиданный оборот. Ворота оказались запертыми. В городе вооружались. В Крым летели гонцы с просьбой о подкреплении. Предприятию грозил печальный конец. Микулинский удалился в Свияжск и заперся в нем со своими ничтожными силами. Ему же казалось, что его окружают, и он погибает. К тому еще в его войске появился мор, а с ними беспорядки. Мужчины бреют бороды и содеивают грех с молодыми юношами, рассказывает летопись. В Москве были собраны бояре на совет, но они могли предложить только сомнительные средства спасения – совершить торжественное перенесение мощей из Благовещенского в Успенский собор, послать в Свияжск воду, освященную над этими мощами, и поучение нового митрополита Макария. Но Иван со своими ближайшими советниками решил, что нужно делать что-то другое. Дело шло о престиже Москвы и всей будущей политики ее. Нужно было или победить теперь, или отказаться навсегда от завоеваний. В случае неудачи Москве, может быть, угрожала новая ига. Саибгирей сделался слишком смелым и не отступал. Опыт прошлого говорил, что нужно поспешить. 16 июня 1552 года, передав правление на время своего отсутствия царице Анастасии, освободив из тюрем многих заключенных и совершив еще другие дела благочестия, Иван выступил из Москвы со всеми военными силами, имевшимися в его распоряжении.